Глава 7. Дневник для Дженю. Яньань, 30 января 1946 года. Ванг Боченг, или как его теперь называют все, Байцзясин, уходит в армию. Он срочно необходим в роли политкомиссара для войск, недавно перешедших на нашу сторону. Но Сюэ Ми другого мнения. Она морщит свой очаровательный короткий носик, сверкает большими глазами сказочницы и объясняет всем, кто готов слушать. Партия не должна отправлять его в армию. Партия должна дать ему выучиться на инженера. Она пока не может правильно произнести слово «гунг чэсе» — инженер, но от этого оно нравится ей не меньше. Дневник для Нью-Ланга. Париж, Восточный вокзал, 2 февраля 1946 года. Вот рекомендация Межправительственному комитету. Вот адрес посольства Китая. Вот адрес Популера. Вот рекомендации в Гуманите. Вот мое удостоверение личности. Вот рекомендация Комитету помощи интеллектуальным работникам. Вот то, вот это. Ох, бумаги, бумаги, бумаги. Париж, 4 февраля. Я зарегистрировалась, получила новое удостоверение личности, продовольственные карточки и немного денег. В Париже полно маленьких дешевых отелей, в каждом переулке есть один или несколько, но свободных номеров не найти. Я ходила 8 часов и, наконец, смогла найти жилье на авеню де Гоблен. Здесь тоже плохо закрываются окна, холодно, холодно. Большое зеркало в шкафу. Я уже несколько месяцев не наслаждалась этим жутким зрелищем во всем великолепии. Мои волосы полностью седые. Париж, 7 февраля. 3 дня бегала с утра до вечера. Никакой работы. Даже в левых кругах существует едва скрываемая ксенофобия. И кто знает, возможно, антисемитизм. Нацистская зараза. Ни одна газета не принимает статьи. Ты можешь предложить самый желанный материал, но если ты чужой, тебя не пустят. Нет, это уже не тот старый Париж с распростертыми объятиями, принявший изгнанного Гёйне. И с китайским посольством внезапные затруднения. Человек, проживший в Советском Союзе 8 лет, как опасно. Может ли кто-нибудь поручиться за меня? Поручиться за что? Что я не буду политически активна. Я чуть не выпалила. Я хочу быть только биологически активна. Париж, 8 февраля. Устала. Устала. И все же я не могу забросить дневник. В соседней комнате громко разговаривают. Мужчина, женщина, молодая девушка. Как они смеются. Как он освежает, как согревает, как веселит этот удивительно приятный смех. Они обсуждают тяжелые, серьезные вещи. Высокие цены, грубое поведение чиновницы при раздаче хлебных карточек, индокитайский конфликт. Но они умеют находить смешные стороны во всем и во всех. Ой, браво! Они радикалы, знают список грехов колониальных хозяев. Войну в Индокитае они называют «La Seule Guerre» — «грязной войной». Кажется, им очень хорошо знакомы жизненные трудности. Но радость жизни непобедима. Они говорят на правильном французском со странным акцентом. Вроде бы это их родной язык, но за ним, иногда ощутимо, иногда нет, стоит какой-то другой, полузабытый язык предков. Они говорят по-французски, как я по-немецки. А иногда они переходят на незнакомый мне диалект, который растягивает, искажает и окрашивает французский язык странными акцентами неповиновения и горя. В нем смешаны испанские слова, английские и какие-то еще, полные небных и губных звуков. «Ндонго», «мбонго» или нечто похожее. И снова они смеются, купая мое измученное сердце в ванночках из молока и вина. Париж, 9 февраля. Сегодня я встретила на лестнице молодую девушку. Великолепная фигура, мягкий живой взгляд, вьющиеся волосы, черная кожа, негритянка. Вот и решение загадки. Париж, 15 февраля. Комитет помощи интеллектуальным работникам выдал мне целую кучу изношенной одежды. Очень вовремя. У меня уже ничего не осталось. Но теперь у меня опять слишком много. Но при этом денег не хватает, чтобы унять голод хотя бы наполовину. Придется продать какие-то вещи. Снова бесконечный бег. Париж, 23 февраля. Я в Париже уже 3 недели и познакомилась со многими людьми, в том числе с земляками, в узком смысле, из Драгобыча. Но здесь царит коварный антикоммунистический террор, усложняющий любое общение. Достаточно смиренно заявить, что Советский Союз не хочет войны, и тебя посчитают агентом коммунистов. А говорить о личном тоже неловко. Давно ты не видела мужа? 8 лет. А сколько вы с ним прожили? 4 месяца. И я сразу вижу жалостливые, недоуменные и часто насмешливые взгляды. Пришли мне народного певца, Нью Ланг. Его раскосые глаза будут воодушевленно сиять, пока он откапывает старые песни, спокойно и тщательно записанные в складках его умного, неграмотного лба. Нежный китайский ребенок ритмично аккомпанирует ему на своей бамбуковой погремушке. Разлуки долгие года, мимолетных встреч череда и любовь навсегда. Париж, 24 февраля. На самом деле это еврейская наглость, что я постоянно называю себя твоей женой. Чувствую себя покойным Наполеоном, возложившим корону на собственную голову. На самом деле мы с тобой лишь немного пообщались на хорошем венском языке. И все же ты мой муж. И ни один ЗАГС не сможет осветить наш брак так, как осветила его я. Париж, 27 февраля. Разумеется, я не скажу о тебе ни слова в китайском посольстве. Как только гоминьдановцы поймут, что я хочу поехать к коммунисту, все будет кончено. Но я честно говорю, что работаю в нескольких швейцарских и немецко-американских газетах и хочу писать о Китае. Я готова сделать письменное заявление, что не буду вести политическую деятельность в вашей стране. Лига прав человека гарантирует мою честность, и межправительственный комитет тоже написал в китайское посольство срочное письмо. Но, конечно, гоминьдановцам этого мало. Они требуют гарантии от лица или организации, расположенной на территории Китая. Париж, 1 марта. У Еврейского комитета помощи есть филиал в Шанхае. Возможно, они могли бы за меня поручиться, если согласятся. Париж, 3 марта. Я предложила своей молодой чернокожей соседке почитать газету. Так мы и познакомились. Ее зовут Гилберта Лебрен, и она изучает романские языки. Ее родители остались на Мартинике, но у нее есть родственники в Париже. Двоюродный брат с женой, которые часто ее навещают. Я расспросила ее о ситуации. Африканских негров жестоко угнетают, как и все колониальные народы, а богатства островов Вест-Индии по-прежнему сосредоточены в руках горстки белых землевладельцев, пока народные массы борются с тяжелейшей нищетой. Здесь, в Париже, к неграм относятся получше, чем в США, но все равно существуют определенные невысказанные или полувысказанные предрассудки. Их положение напоминает мне положение центральноевропейских евреев в моем детстве, когда антисемитизм еще был в лайковых перчатках. Париж, 15 марта. Напишет ли Еврейский комитет помощи в шанхайское отделение? Я напоминаю 3 раза в неделю, прошу и требую. А когда они, наконец, решатся, письмо будет идти месяцами, и ответа придется ждать еще несколько месяцев. Проклятая нищета никак не заканчивается. Париж, 25 марта. Гилберта познакомила меня с африканцами и 2 негритянскими писателями из Вест-Индии. Теперь я пишу в газеты статьи об их жизни, их страданиях, их борьбе и их работе. Так за это долгое ожидание в ужасное голодное время я могу хоть как-то поучаствовать в борьбе за справедливость. Дневник для Чэню. Яньань, 15 августа 1947 года. Нацисты уничтожили в газовых камерах 6 миллионов евреев. Ханна, тебя тоже? Впрочем, живую или мертвую, я больше никогда тебя не увижу. Эта гражданская война никогда не кончится. Им нас не победить, но и нам их не победить. Потому что у нас есть только то оружие, которое мы отвоевываем у них и которое нам приносят их перебежчики. Неважно, человек должен выполнять свой долг, вот и все. Где-то 20 августа. У меня столько конспиративных заданий, что нужно быть в 5 местах одновременно. Теперь я веду дневник в зашифрованном виде. Возможно, мне вообще не стоит его вести. Но мы, китайцы, любим письменное слово. И письменное слово приносит печальное осознание. Я стал другим человеком. Конечно, я выполняю свой долг, но воображение утратило прежнюю живость. Мною владеет тяжелая, сухая угрюмость. Нужно взять себя в руки и приветливее относиться к товарищам. Я сварливый старый холостяк. Ханна, мы оба были неправы. Смысл жизни не в счастье и не в любви, а в суровом долге и каменном самоотречении. Этикет — это хорошо. Твердость — это хорошо. Что ж, хорошо быть китайцем, способным контролировать и скрывать боль до тех пор, пока не перестанешь ее чувствовать. Пока не перестанешь чувствовать любовь и надежду. Пока не начнешь чувствовать только одно — холодный долг и каменное самоотречение. Дневник для Ньюланга. Париж, 16 августа 1947 год. Я в Париже уже полтора года. Доберусь ли я когда-нибудь до Китая? Все боятся Третьей мировой войны. Мы, миллиарды разумных людей, можем предотвратить войну. Мы, только мы. Дневник для Ченю. Где-то, 18 августа 1947 года. Мне нельзя писать, где я нахожусь. Нельзя писать, что я делаю. Но, надеюсь, я могу рассказать тебе эпизод из прошлого. Дело было примерно 4 года назад. Японцы заняли Шаньси и старый храм Гуаньшань. Один монах услышал разговор двух японских офицеров. Они планировали так называемую карательную акцию. Храм хотели разграбить и сравнять с землей. Монахи сообщили в наш секретный партизанский штаб. Главным приоритетом было сохранение библиотеки. Уникальные буддийские сутры 12 века, 4000 томов и 9 свитков. В полночь мы напали. Завязался ожесточенный бой, в котором погибли 8 наших. Но сутры сберегли. Их спрятали в яму, и мы перевезли их в Яньань, как только появилась возможность. Если однажды, Пекин будет принадлежать народу, их передадут в дар национальной библиотеке. Я иногда заглядывал в них, и мне особенно запомнилась одна поговорка. «В булыжнике спрятан драгоценный камень. Используйте мудрость и извлеките его на свет». Почему я постоянно думаю об этой поговорке? Старые слова, красивые слова. Какая мне от них польза? Дневник для Ньюланга. Париж, 24 сентября. 1947 год. Пришло письмо из Шанхая. Филиал Еврейского комитета помощи за меня поручится. Париж, 27 сентября. Непрерывный процесс. Из межправительственного комитета в Еврейский комитет помощи. Из Еврейского комитета помощи к врачу. От врача в префектуру. Из префектуры в китайское посольство. Из китайского посольства в межправительственный комитет. И так до бесконечности. Дневник для Ченю. Яньань, 3 октября 1947 года. Только что приехал Ху Пинг-Ань из Московского института Востока. Он знаком с тобой лишь косвенно, но знает о тебе очень многое. Ты жива. Ты изо всех сил боролась за поездку в Китай и ничего не добилась. Ты уехала из Москвы в Варшаву со словами «Я приеду в Китай. Земля круглая». Ты приедешь в Китай. Мне нельзя протянуть тебе руки, нельзя подать знак. Ты ничего от меня не услышишь. Я оставляю тебя во мраке непроглядной неизвестности, в беспощадной погоне, в мучительном голоде, в мучительном унижении. Я страдаю сильнее тебя, потому что ненавижу себя и все же не могу поступить иначе. Я отдаю тебя на растерзание свиньям, черепахам, которые цинично смеются над тобой, потому что ты по-прежнему веришь в молчаливого любовника. Но ты сильнее всех. Ты слабая, нервная, неуклюжая, сильнее всех. Ты приедешь в Китай. Дневник для Ньюланга. Париж, 6 октября 1947 год. Ну вот, Теперь у меня есть все. Паспорт лица без гражданства, въездная виза в Китай, 3 свидетельства о прививках, билет на поезд, билет на корабль. Гилберта поздравительно закатывает свои удивительно выразительные черные глаза. Дневник для Ченю. Где-то 8 октября 1947 год. Секретная, секретнейшая работа. Я вынужден буду немедленно уничтожить то, что пишу в этом дневнике. Товарищи считают меня погибшим. Только Ванг, Бо Ченг. Но это я не могу записать даже на 5 минут. Больше 30 лет назад, в Ханчжоу, я, не по годам развитый парень, сидел на могилах куртизанки Сяо Сяо и республиканки Цю Цинь и размышлял о женской природе. Но только сегодня я окончательно понял слова нашего классика: «Любящая женщина подобна птице Феникс». Я сижу в крохотной хижине и жду контактное лицо. Сижу неподвижно. И только кисть быстро скользит вверх-вниз. Тонкие стены сотрясает тайфун, но ему не сравнится с бурей, бушующей у меня внутри. У нас есть только то оружие, которое привозят их перебежчики, но к нам перейдут сотни тысяч, миллионы, потому что мы Ба-Лу. Мы желаем того, чего хочет народ. Чан Кайши с коррумпированной кликой, с американскими военными спекулянтами, не ты будешь править Китаем. В Китае будет царить мирное строительство. В Китае будет править народ. В Китае будет править Бай Цзясин. Нужно выполнять свой долг? Нет. Нужно победить. Советский Союз доказал, что это возможно. Куда делись мое оцепенение, безрадостная ограниченность, безнадежность? Ханна, твоя возвышенная любовь выточила из голой необходимости, из тяжкого самоотречения острое чувство себя, красочное и сверкающее ощущение счастья, драгоценный камень из булыжника».